Глава 10. Баба-яга стояла на крыльце и дышала свежим воздухом, когда из несушки вдруг выпало яйцо, но не простое, а золотое. Из него раздавались какие-то звуки. Яга подошла к нему, наклонилась и приложила ухо. «Ишь ты, шебуршится! Стал быть, живехонький!» Яйцо слегка покачнулось, потом скорлупа треснула, и из него вылупился гоблин, живой и невредимый. «С днем рождения, касатик!» — сказала костяная нога. «Ну вот, Бог дал, и свиделись!» «Бабуля!» — радостно закричал гоблин, схватил ягу в охапку и закружил ее в неистовом танце. «Полегче, сынок! Силище-то, силище-то сколько! Ох, молодежь, молодежь! Не успеет вылупиться, как безобразит. Меня старую так совсем изведут. А я хоть и мертвая, а еще на белом свете пожить хочу». Гоблин аккуратно поставил старуху на землю. «Шо это ты как будто изменился, милок?» Баба-яга внимательно разглядывала своего неожиданного гостя. «А ну, давай выкладывай! Что с тобой приключилось? Ничего от меня, старый, не скрывай!» «Помнишь, бабуля, ты мне о секте рассказывала, адептов которой эльфы убить готовы? Так вот, я стал членом этой секты», — сказал гоблин, гордо выпятив грудь. «Батюшки, вот молодец!» Яга сплеснул руками. «Чувствовала, что ты в секту это подашься. Да вот не думал, не гадала, что живым тебя увижу. А как же Хрюгл-то? Разбойничек-то ваш свинорылый!» «А он, бабушка, в той же секте, что и я». «Да уж, шо правда, то правда. Гоблины и тролли вперед эльфов идут в царство Божие». Вспомнив о товарищах, оставшихся в замке, гоблин сразу погрустнел и задумался. Но тут вдруг несушка поднатужилась, из нее опять выпало золотое яйцо. За ним выкатилось еще одно, потом еще, и так ровно 10 штук. Один за другим из яиц стали вылупляться тролли, а последним вылупился волшебник. Вот тут-то и началось самое веселье. Друзья прыгали от счастья, обнимали и целовали друг друга. Наконец, когда все немного успокоились, гоблин спросил у Хрюгла: «Как же вы тут оказались?» «А мы за тобой следом. Как только ты исчез, эта мымра эльфийская приказала нас всех поубивать. Ну, мы, конечно, не сопротивлялись и с радостью приняли мученический венец». «А где же черт?» — спросил гоблин. «А черт в самый интересный момент куда-то исчез», — усмехнулся Хрюгл. «Да он всегда так, за него не беспокойся. Только ты его чертом больше не зови. Какой он черт? Это раньше он тебе казался чудовищем с рогами и копытами, когда ты сам весь в грехах был. Он — ангел светлый, хранитель нашего отряда». И тут, в кустах позади избушки, гоблин заметил движущееся пятно света. Оно приблизилось и превратилось в сияющее существо, облаченное в белые блистающие одежды с оливковой ветвью в руке. Наш герой почувствовал такое благоговение, что упал перед ним на колени. «Не тебе надо преклоняться предо мною, а мне пред тобой», — произнес ангел-хранитель, поднимая гоблина с колен. «Ведь это мы должны укрываться у вас в ветвях». Хотя гоблин испытывал восхищение и даже страх по отношению к светоносному созданию, но любопытство оказалось сильнее. Набравшись храбрости, он спросил: «Ну все-таки, ангел, расскажи по старой дружбе, как ты здесь очутился?» «Я же говорил, что меня ксива», — улыбнулся ангел-хранитель. «Шо ж я стою?» — спохватилась баба-яга. «Пойду печь пирожки. Поди, проголодались!» «Ой!» — взвизгнул гоблин. «Кольцо! Его нигде нет! Я, наверное, потерял его во всей этой суматохе. Что ж теперь делать?» «Не волнуйся, друг мой», — успокоил его Ипполит. «Так и должно было случиться. Оно выполнило свою функцию и исчезло». «Значит, кольцо исполнило мое желание и спасло нас от смерти?» «Ну что ты, мой милый, кольцо никогда никаких желаний не исполняло. Такие кольца бывают только в сказках», — сказал волшебник. «Тем более не могло оно спасти нас от смерти. Человек только сам, напрягая волю, может сотворить чудо и избавить себя от смерти, в том числе и от вечной. Запомни, дружочек, используя свою волю, даже самый страшный грешник может превратиться в святого, а мелкий вредитель и пакостник стать героем. Вернее, человек может очень сильно захотеть стать другим, поверить в то, что это изменение возможно, а превращение осуществляет Христос», — уточнил Хрюгл. «А при чем здесь этот Христос?» — спросил гоблин. «Так он, оказывается, еще не знает самого главного?» Волшебник укоризненно посмотрел на тролли. «Ну вы даете. Почему вы не сказали парню, что истину, которую он познал, зовут Иисусом Христом, Сыном Божиим, а мы все христиане?» «Да, как-то эдак...» — начал оправдываться Хрюгл. «Вспомнила, как секта ваша называется!» — закричала из окошка Баба Яга. «Христианство!» «Слава вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение!» — воскликнул ангел. Разрыв. Вскоре все уже сидели за столом в избушке на курьих ножках и пили чай с пирожками. Гоблин продолжал свои расспросы. «Я вот чего не пойму, бабуся», — обратился он к Бабе-Яге. «Я ведь в прошлый раз, когда здесь был, собственными глазами видел, как из Несушкиного яйца выпало тело фавна. Мертвое тело с эльфийской стрелой в груди. Часто такое случается, чтоб из яйца живыми вылуплялись». «Нет, касатик, нет, голубчик. Сколько на свете живу, а такое впервые вижу. Обычно-то вылупится какой бедолага, эльфами убиенный. А потом ко мне ваши-то приходят, просят, чтоб, значит, тело отдала. А я шо? Я и отдаю, мне не жалко». «Тогда что же произошло? Почему мы все живы? Есть тут кто-нибудь мудрый, чтобы объяснить мне, дураку?» Гоблин посмотрел на Ипполита. «А я почем знаю, дружок? Просто чудо Господне», — ответил волшебник. «То, что тела мучеников, убитых эльфами, исчезают с места кончины и оказываются в яйцах Несушки, нам давно известно. Так уж Богом заведено было для того, чтобы враги веры не оскверняли святые останки. Христиане потом приходят к Бабе-Яге, забирают тело и кладут его с почестями в раку. Ну, Господь наш, он ведь знаешь какой, что хочет, то и делает, нарушает любые законы, вечно всех удивляет. Раз мы живыми оказались, значит, так нужно. Вот и все, что я знаю». «Уважаемый Полит, — встрял тут в разговор мумитроль, — скажите, пожалуйста, почему это эльфы каждый раз так поражаются, когда на их глазах исчезает очередной убитый ими христианин? Пора бы уж, кажется, привыкнуть». «Да, это ты правильно заметил, дорогой. Эльфы, конечно, верят в волшебство, ведь они сами маги, но в чудо, чудо от Бога, поверить не хотят. Поэтому каждое исчезновение для них как гром среди ясного неба. Объяснить, что происходит, они себе не могут, и всякий раз думают, что это досадная случайность, и больше такой не повторится. Уверенность в том, что им все на свете известно, делает этих мудрых глупыми и негибкими. Вот уж действительно несмысленные и медлительные сердцем существа». «И вот еще что, господин волшебник. Если кольцо — это липа, то зачем вы его спрятали от эльфов?» — задал очередной вопрос гоблин. Понимаешь, друг ты мой любезный, я ведь не сказал, что кольцо не волшебное. Я сказал лишь, что оно не может по первому требованию исполнить любое твое желание. Чудеса творит наша вера, но кольцо может ее усилить и направить. Это своеобразная лупа, которая собирает воедино рассеянную энергию всех желаний и намерений человека и фокусирует ее на чем-то одном, самом для него важном. В тебе, например, к тому времени, как ты попал в мой замок, уже зародилась вера в личностное бытие истины и в вечную жизнь, которую она может даровать своим слугам. Но вера твоя была слабенькая, а кольцо, когда ты надел его на палец, усилило ее и помогло увидеть ангела-хранителя в истинном свете. Ангел вдохновил тебя на подвиг. Всем сердцем ты поверил, что не умрешь, даже если в плоть твою вонзится 1000 стрел. «Все было не совсем так, как вы говорите», — признался гоблин. «Я вообще никогда не задумывался о своей посмертной участи». «И ты шел на смерть, не думая о воскресении?» — удивился Ипполит. «Вроде как да. Я просто хотел спасти от эльфов кольцо». «Боже мой! И после этого мы гордимся тем, что идем на страдания, думая о Царстве Небесном. Вот что такое настоящий подвиг — пойти на смерть ради Христа, не веря в вечную жизнь». Тут Хрюгл пихнул волшебника под столом ногой. «Ну, это я так. В общем, — сказал Ипполит, — надеюсь, никто не примет сего на свой счет и не возгордится. Мы говорили о том, почему я спрятал от эльфов кольцо. Внешне наши законники светлы и прекрасны, но души их темны. Кто знает, какие желания пустили в них свои ростки. Если бы кольцо оказалось у них в руках, они могли бы навредить другим, но главное — себе самим. А им, беднягам, и так плохо. Ведь тот, кто считает себя праведником, страдает больше преступников. Оправдывать себя — дело не из легких, каяться-то гораздо проще. А то, как улитка, тащишь на себе груз ненависти, злобы, зависти, тщеславия и уверяешь себя, что это бремя ответственности за человечество давит на твою спину, а сам ты — герой и идеал для подражания. Так что жалел я их бедных, не давал им вредную игрушку, которая могла окончательно их погубить. «А я вот, кажется, знаю, почему мы все живы», — сказал Хрюгл. «Стать мучеником очень просто, раз отмучился. Особенно, когда тебя уже выловили, и деваться некуда. Либо расставайся с головой, либо в объятия гидры навеки вечные. А день за днем выбирать Христа, живя обычной жизнью, не предавать Христа в болезнях, скорбях, соблазнах, гораздо тяжелее. Если логосное существо достигнет непадательного состояния, такого состояния, при котором отпадение от Бога становится просто невозможным, Господь ни минутки лишней не продержит его на земле. А мы, значит, еще не созрели для Царства Небесного». «А бывает и по-другому», — сказал волшебник. «Есть такой закон. Чем больше ты для Христа делаешь, тем больше ты ему должен. Совершишь подвиг, а он оставляет тебя на земле, чтобы ты совершил еще больший подвиг». Тут наш герой не выдержал. «Помилуйте! — скричал он. — Я всего лишь глупый деревенский гоблин. Загрузили вы меня своим богословием. Лучше скажите, что мне дальше делать. Миссия выполнена, кольца больше нет». «Как что делать? — удивился Хрюгл. — Жить, бороться, верить. Для начала Евангелие прочти». «Ой, грешная!» — запричитала Баба-Яга. «Конфисковала партию контрабандных книжек. А после при свете посмотрела, а это Евангелие. Сейчас принесу». «Возьми вот мумика к себе жить», — продолжал Хрюгл. «Будете друг друга перевоспитывать. Слаб он в вере, как оказалось. падок до мирских благ, властолюбив. Из вас двоих получится отличная спасательная команда. Будете спасать себя от греха. Ты согласен, Мумик?» «Конечно, чуваки, с радостью. Он мне теперь как брат родной», — сказал Мумитроль, утирая слезы умиления. «А в Гаутамию мне никак нельзя вернуться?» — с надеждой спросил гоблин. «Как там Гога и Гагач, старейшина, слави-разбойник, гремлины?» «Нельзя, дорогой, пока нельзя», — ответил ему Ипполит. «Зачем эльфов искушать? Они думают, что убили нас, оно и к лучшему. Может, кто из них покается. А то, если узнают, что мы живы, только еще больше озлятся». «Ну а как же проповедь, радостью поделиться?» «А проповедники без тебя, мой друг, найдутся», — успокоил гоблин-волшебник. «Мало ли, христиан в Гаутамии. Ты пока лучше не о проповеди думай, а об укреплении своей веры. Ведь без кольца она у тебя еще слишком хилая для великих свершений. Да и в человече есть где развернуться логосному существу». «А вы где будете жить?» «Я-то?» — улыбнулся Ипполит. «А я осяду в Сибири. Присмотрел я себе один монастырек. Игумен — просто золото. Бывший писатель-гуманист. В Гаутамии я не старею, а здесь состарюсь и помру, как все нормальные люди. Хоть остаток дней моих проведу вдали от шума и суеты этого беспокойного мира. Займусь иконописью, а может, цветочки буду выращивать, пока не решил. Главное, от чудотворения удержаться, а то не ровен час прославят еще как святого. А я кто? Самый обыкновенный заурядный волшебник. В духовном делании не любой послушник нос утрет». «А мы все по дому соскучились», — сказал Хрюгл. «Там у нас налаженный быт, разборка отходов. Сколько работы, наверное, за это время накопилось». Тролли жили на большой городской свалке. «Только сперва вас с Момиком до норы проводим». «Босс, я вот что хочу спросить», — гоблин лукаво посмотрел на предводителя. «С кольцом-то все понятно, а скажи по секрету, зачем мы грабили фею?» «Затем и грабили, что она у христиан святыню отнимала и эксперименты с ними ставила. А я хотел вернуть украденное, спасти реликвии от осквернения. Может, я, конечно, погорячился. Простите меня за все». Гоблин вдруг вспомнил о том, что двое троллей остались в леске у подножия горы сторожить пони, и заволновался об их судьбе. «Не переживай, они парни бывалые, не пропадут», — успокоил его Хрюгл. «Я им приказал, чтобы двигали обратно, если мы не появимся в течение 2 суток. Надеюсь, Господь им поможет добраться до дома живыми и невредимыми». Разрыв. Ночью отряд двинулся в путь. Баба-Яга снабдила всех пирожками на дорожку, вручила им несколько экземпляров Нового Завета и долго стояла на крыльце, махая платочком вслед. Перед самым выходом гоблин подошел к старухе и спросил: «А ты, бабуля, признавайся, кто такая?» «Да я касатик, страж-проводник, а не сушка моя. Ворота между мирами. И связь я осуществляю не только между человечьей и гаутами, но и между миром мертвых и миром живых». «А этот мир мертвых, какой он?» «Дурень ты, дурень, так ничего и не понял. Это земля мир мертвых, а тот мир — мир живых. И про него я сказать тебе ничего не могу. Не видал того глаз, не слыхало ухо. Как там бишь дальше? Запамятовала. Ничего, сам попадешь, узнаешь какой». Утром сделали привал, и волшебник сказал, что пути их расходятся. Расставание с ним вышло долгое и слезное. Были объятия и поцелуи, и взаимные напутствия. Все чувствовали, что навряд ли еще увидится с Ипполитом в этой жизни. «Молитесь за меня, братья, чтобы мне не возгордиться и не стать молодостарцем», — попросил он друзей на прощание и растворился в утреннем тумане. В начале третьей ночи они вышли к деревне Гоблина. У норы все расселись на земле, чтобы перекусить и проститься. «Я буду наведываться к вам, чтобы помогать отличать истину от лжи, освещать вашу жизнь и поддерживать вас в борьбе», — обратился ангел к Гоблину и Мумитроллю. «Но помните, логосные существа наделены свободой выбора между добром и злом. Я не могу на вас давить и спасать вас без вашего произволения. И я надеюсь, что скоро у вас появятся собственные хранители». «О чем это он?» — шепотом спросил гоблин друга. «Потом объясню», — ответил мумик. Наш герой на минуту задумался, а потом вдруг стукнул себя кулаком по лбу. «Ой, я дурак! Оставил Гаутаме мешочек с деньгами. Ну кто ж знал, что так получится?» «С какими еще деньгами?» — заинтересовался Хрюгл. «Да, с теми, которые я должен был Гуги и Гагучу отдать за лошадок. Он ведь их бесплатно отпустил, а мешочек я прикарманил и зарыл. Вдруг, думаю, что-то не так пойдет. На черный день, в общем». «Ах ты, воришка! Еще раз обманешь, башку отгрызу!» — ласково сказал старый вояка. «Больше не обману!» — пообещал гоблин. «Надеюсь, людям вредить ты тоже больше не будешь?» «Само собой. Придется нам с мумиком добрые дела учиться делать. Картошку там окучивать ночью, в баню убираться. Закосим под домовых, их у нас любят. А вы, если соберетесь снова попутешествовать, не забудьте прихватить и нас с собой». «Непременно, дружище. Ты не то же, мы теперь часто будем видеться», — подмигнул ему Хрюгл. «Не можем же мы оставить вас без присмотра. Знаю я вас, прощелык. Еще какой-нибудь крестовый поход организуете или семинарию откроете для магических созданий». «А ведь семинария — это отличная идея», — оживился гоблин. «Прочитаем Евангелие, напишем толкование и будем семинары устраивать. Нужна организованная подготовка магических кадров для миссионерской и просветительской работы в Гаутаме. И вообще, пора проводить голосование на предмет переименования Гаутаме в Христианию». «Вот-вот, именно про это я и говорил», — вздохнул Хрюгл. «Неофит он и есть неофит. Много энтузиазма, мало мозгов и полное отсутствие трезвости. Думаешь, если немножко благодати тебе перепало, то ты сразу безгрешным стал? Нет, брат, шалишь. Каким ты был, таким ты и остался. Так что остынь, дружок, и научись сначала внутреннему деланию, а потом уж за внешнее берись». Наконец, все встали с земли и стали прощаться. Предводитель так сжал гоблина в своих объятиях, что суставы захрустели. А мумик спросил, правда ли Хрюгл считает его своим сыном, и старый тролль подтвердил. На том они и расстались. Ангел замыкал цепочку троллей и крикнул, прежде чем исчезнуть в ночи. «Зовите меня в любое время! Да благословит вас Господь!» Разрыв. Утром гоблин проснулся у себя в норе. С потолка все так же свисали хвосты дождевых червей. Из деревни доносился брачный мяв кота Василия. Каркали вороны. Гоблину стало немножко грустно. Знакомые запахи казались чужими, наступающий день серым и скучным. Трудно возвращаться к прежней оседлой жизни после таких необыкновенных приключений. Но рядом посапывал мумий-тролль, а в кладовой завалялась одна червивая воблина. Много ли надо гоблину для счастья? Друг, еда, да еще надежда. Надежда на то, что даже самое трусливое, злобное, мерзопакостное создание может преобразиться, стать чадом Божиим и войти в небесное царство. А почему бы и нет? Если разбойники-убийцы становились святыми, то почему же гоблинам путь заказан? Как ни крути, а все-таки они логосные существа. Конец.